Я заметил, что ее четыре ножки сделаны из полых труб. Отличный тайник для заключенного. Через несколько дней после моего новоселья меня посетили три военврача войск СС и осмотрели меня с головы до ног. Я немедленно спросил Берга, в чем дело. «А это для того, чтобы определить состояние вашего здоровья», — ответил он. «Ну, например, для выяснения, сможете ли вы выдержать допрос с пристрастием». Вероятно, мой физический статус произвел на них впечатление. Повышенное давление, больное сердце, последствия голодовки в Палестине. Но мне хотелось узнать побольше. При помощи антропологических измерений, добавил Берг, они пришли к выводу, что вы не еврей, и Гиринг пришел в восторг. С трудом я удержался от хохота. Лишь позже я узнал, каков был ход рассуждений Гиринга. Он полагал, что отнесение меня к категории настоящих арийцев облегчит получение согласия Берлина в отношении большой игры. Уж какое там доверие могут питать высокие берлинские круги, заинтересовавшиеся моим делом, к словам какого-то жалкого еврея, мыслимо ли хоть какое-то сотрудничество с представителем проклятой расы? Геринг нуждался именно в арийце, и его соображения не были лишены юмора. Во время одного из наших разговоров я заметил, что родился в еврейской семье и подвергся обрезанию тотчас же после рождения. Я не мог не удивиться его ответу. «Честно говоря, вы меня смешите, ведь это только доказывает, что советская разведывательная служба очень хорошо поработала». В начале войны Абвер послал в Соединенные Штаты нескольких своих агентов, которым предварительно сделали обрезание, понимаете? Ну, чтобы облегчить их положение на случай ареста. Ведь обрезанного еврея довольно трудно принять за нашего шпиона. Но когда их забрала американская контрразведка, эта перестраховочная мера была быстро разоблачена, ибо эксперты-хирурги установили, что операции произведены совсем недавно. Гиринг был настолько нашпигован всевозможными историями и байками про деятельность секретных служб, что мое действительно всамделишное обрезание решительно не признавал, считал его недавним, а подлинность его вида объяснял каким-то особым мастерством русских хирургов, умеющих орудовать скальпелем, как никто из их зарубежных коллег по профессии. Кроме того, я ему неоднократно повторял, что я еврей. Из этого он заключил, что человек, попавший в руки гестапо и называющий себя евреем, не может не лгать. Наконец Геринг взялся за расследование. В доме супруги Гроссфогеля в Брюсселе нашли старый паспорт, которым я пользовался в 1924 году в Палестине, и куда были внесены точные сведения обо мне — Леопольд Треппер, а также дата и место моего рождения, 23 февраля 1904 года в Новой Тарге, в декабре 1942 года гончие псы зондеркоманды поехали в Новый Тарг, чтобы попытаться обнаружить там мои следы. В радиограмме, содержавшей отчет о выполнении ими этой миссии, они объяснили, что не нашли ничего, поскольку... Цитирую их собственные выражения. «Город был очищен от иудейской нечисти, а еврейское кладбище перепахано». Геринг укрепился в своей уверенности. «Конечно, я не еврей. Какие тут могут быть сомнения?» Когда я был направлен советской разведкой в Палестину, из меня намеренно сфабриковали этакий еврейский персонаж. А что до фамилии Треппер, то она бесспорно заимствована. Для меня же особенно важным было то, что гестапо не докопалось до моей партийной клички — Лейбодомб. Зондеркоманда отличалась весьма своеобразными приемами сохранения тайны. На двери моей камеры, перед которой ежедневно проходили десятки людей, укрепили большую табличку с надписью «Внимание! Особый заключенный! Вход воспрещен!» Позже я узнал и ничуть этому не удивился,